Topic 7. How to express certainty, possibility, and doubt. Тема 7. Выразить уверенность, вероятность, сомнение. This is for sure. This is for sure. Это точно. Clearly, it is a special price. Clearly, it is a special price. Однозначно, речь идет об особой цене. I doubt it. I doubt it. Я в этом сомневаюсь. It is excluded. It is excluded. Это исключено. Our turnover is likely to increase by 5%. Our turnover is likely to increase by 5%. Наш оборот, вероятно, повысится на 5%. Maybe they overlooked opportunities in the market. Maybe they overlooked opportunities in the market. Может быть, они упустили из виду возможности рынка. I think the director is already in the office. I think the director is already in the office. По-моему, директор уже на месте. This verification may be insufficient. This verification may be insufficient. Этой проверки, возможно, будет недостаточно. Perhaps Unix's offer will be rejected. Perhaps Unix's offer will be rejected. Возможно, предложение фирмы Unix будет отвергнуто.